Глава 4. А не хотите узнать, сколько в прошлый раз пришлось попотеть, чтобы Клим спустил пар? Ярослав даже не смотрит на меня. Он словно с чашкой общается. Простите, чтобы не упасть, цепляясь за дверную ручку. Спарринг длился очень долго. Гораздо дольше, чем 8 лет назад. И это был мой первый нокаут. Надеюсь, хотя бы в этом я не виновата. Хочется опуститься на пол и обхватить ноги. Жалкая получилась бы картина, поэтому стою. Что вы, нет. Вольский снова улыбается. Никогда так не радовался собственной отключке. Но, пожалуй, больше такие жесткие поединки я не потяну. Заканчивает он и, будто потерял ко мне всякий интерес, переводит свое внимание на экран мобильного телефона. За это я второй раз готова сказать ему спасибо. 2 года жила мыслью, что все забудется. Время лечит, отболит и перестанет. Дурила себе голову народной глупостью. А сегодня всего за пару фраз экспрессом прокатилась в прошлое. В уютные мужские объятия, в жар от близости, в обволакивающее, как горячая ванна, ощущение счастья. Непривычное, с тонкой горчинкой. Так дико было. После нескольких лет замужем за другим вдруг выяснить, что у настоящего счастья совершенно иная яркость и глубина. Что со своим мужчиной короткая минута стоит года. Хреновое открытие. Да еще и с коротким сроком годности. До свидания. Пока окончательно не расклеилась, я быстро собираю себя по кусочкам и прощаюсь с Вольским. Машина уже ждет. Все так же, не глядя в мою сторону, сообщает он. Водитель в вашем полном распоряжении. Если бы не контракт, послала бы этого умника к черту. Но ради блага компании держу язык за зубами и иду к ближайшей машине. Ошибиться сложно. Авто — точная копия стоящего рядом джипа Вольского. Разница лишь в распахнутой, словно в ожидании пассажира двери. «Здравствуйте». Тихо бубнит водитель. Не обращая на него внимания, я сажусь на заднее сиденье и вынимаю из сумочки телефон. На нем один пропущенный звонок от Алексея и смс от няни. Как вскоре выясняется, Ника опять капризничала и отказалась есть пюре. «Пристегнитесь, пожалуйста». Звучит более громко. На мгновение замираю. Голос кажется знакомым, очень характерный хрипотца. Но занятая перепиской с няней, я ленюсь поднять голову и присмотреться к водителю более внимательно. Следующую минуту подробно расписываю, где лежит любимый творожок дочки. Прошу до моего приезда накормить малышку хотя бы им и бананом. Однако от следующей фразы телефон сам выпадает из рук. «Куда едем, Диана Дмитриевна?» Водитель поворачивается ко мне. «Николай?» 2 встречи с прошлым в один день. Многовато даже для такой любимицы Фортуны, как я. Только ошибиться сложно. За рулем точно Николай, один из охранников Клима. Его лучший специалист по безопасности. Настолько надежный, что Клим сделал его моим личным телохранителем. Узнали. Правый уголок губ Николая ползет вверх. «Вы...» — откашливаюсь. «Вы теперь работаете и на Вольского?» «Лишь на Ярослава Борисовича. Клим Александрович уволил меня 2 года назад. К счастью, его дяде понадобился водитель. Так что без работы я пробыл всего 2 месяца». «Это из-за меня?» «Не мое дело, но не могла не спросить». Николай был единственным, кто знал некоторые мои тайны, хранил их как свои и даже пытался остановить меня от того предательства. «Я вам тогда говорил, что он меня убьет, если отпущу вас. Не убил. Наверное, это хорошо, а остальное не так важно. Мне жаль». «Не жалейте. Крутить баранку не так уж плохо. Никакой ответственности и геморрой за слишком шустрых подопечных». Он подмигивает левым глазом. Догадываюсь, на кого намекает, и губы сами растягиваются в улыбку. «Если я могу как-то загладить вино...» «Все в прошлом». Николай поворачивается к рулю. «Скажите лучше, куда ехать?» «Тогда...» Бросаю взгляд на телефон и решаюсь. «Домой. Адрес не изменился. Думаю, вы помните». После встречи с Вольским я чувствовала себя выжатой, как лимон. А сейчас, на удивление, все хорошо. Несмотря на общую связь с Климом, от присутствия Николая становится только легче. Я не дурю себе голову возможными проблемами на работе, не мучаю мозг болезненными воспоминаниями и догадками. Зачем Вольский вызвал именно этого водителя? Наверное, именно так работают ассоциации. Николай всегда был моим помощником, временами соучастником, и теперь я чувствую себя рядом с ним, как и раньше. Позволяю телу расслабиться. Оставляю телефон на сиденье. Без всяких мыслей смотрю в окно на город, на любимые питерские улочки, яркие витрины и мостики. Перегруженные извилины зеванием сигналят о том, что на сегодня с меня хватит, что дальше только дочка и никакой работы. Стараясь не размазать макияж, я тру глаза и уже у самого дома слишком поздно, замечая входящее сообщение. Я отправил няню домой. Она совсем не умеет справляться с Вероникой. Жди сюрприз.